Марья видела, как он страдает. Уезжает куда-то, уходит, мечется. И там они должны будут встретиться с отцом. Да, именно там. Марья проинструктирует, тоже мягко и приемлемо, этого Саню, чтобы ни одна душа не узнала, кто он. Но тогда надо предупредить Сандрика. А это значит рассказать ему правду об отце? Ведь правды он не знает. Марина не говорила до поры, а потом не успела. Марья перекрестилась. Упокой ее душу, Господи. Металась, творила зло и погибла во зле. Нет, Сандрика она предупреждать не будет. Но как им встретиться? Отцу и сыну. Она обязана помочь этой встрече. Она, неродная, приемная мать, обязана предоставить им свидание. Иначе грех на ее душе. Марья задумалась. Как? Как? И вдруг решение выскочило, как заяц из кустов. Надо же, так просто. Она схватила трубку телефона и набрала номер Светланы. Та долго не подходила, а когда подошла, голос у нее был совершенно больной. Марья как-то вдруг почувствовала себя виноватой. Светлана не хочет, чтобы знали правду, а она, Марья, бьется за эту правду. Правильно ли она делает? Марья извинялась за поздний звонок, а сама убеждала себя. Верно, все верно. Этот простой парень Саня ничего никому не скажет. Пусть поговорит с Сандриком, а там видно будет. Но она Саню предупредит, он ее послушает. В конце концов, девочку эту, его Катюшку, Марья может взять к себе. На время. Пусть поживет здесь, в городе. Может, и учиться ее здесь устроит. Девочка, видно, хорошая. А Светлане она говорила и уже не так, как давеча, а заискивающе, ласково. Ей самой не нравилось, как она говорила, но поделать ничего с собой не могла. Извиняющийся тон лез и лез из нее. «Светлана, простите, что я поздно, но решила, что надо сегодня, потому что завтра вы, наверное, будете созваниваться с вашей Алисой». Светлана слушала и не понимала, к чему этот звонок. Ведь они обо всем договорились. Что еще за сюрприз? Может, Марья все перерешила? Тогда Светлана все бросит, отключит телефон, и горя они все синим пламенем. Но Марья не перерешила, а просила за своего родственника, который приехал сегодня после их разговора из Тулы. Уже старуха врать насобачилась. Там ему зарплату не платят, он с дочкой, денег нет. Просит куда-нибудь его пристроить на работу. И Марья подумала, может, Алисе нужен кто-то на даче. А ее племянник, Алексей его зовут, на все руки мастер. Ведь на даче всегда много дел. А дочка его готовит прекрасно. В общем, она журчала и журчала. Светлана уже все поняла и только не понимала, как всегда немногословная Марья столько времени рассказывает ей про какого-то племянника. «Хорошо», — сказала она устало, чтобы дать понять Марье, что хватит, довольно. Она выполнит эту ерундовскую просьбу. «Хорошо, Марья Павловна, я позвоню, скажу Алисе и вам перезвоню. Не знаю, конечно, нужен ли им кто-нибудь». Марья опять залепетала странным голосом, что ее не будет завтра долгое время дома, и она сама позвонит Светлане. «Когда?» — спросила она так, будто девочка спрашивает свидание. «Ну, не в 8 утра». позволила себе немного осадить старуху Светлана.